В общем, да. Мой отец доверял своим друзьям, и особенно друзьям в Сити. Он верил их словам, потому что верил в дружбу, принимал объяснения и советы насчет возмещения потерь. В конце концов, он потерял все, даже дом, где рейксы прожили более 400 лет. Это не сантименты, это факты. Он потерял все, а потом умер. Зачем ему было жить? И я сказал себе, что верну все обратно, вырву из рук тех, кто отнял. Для чего же? Чтобы стать богатым, чтобы снова жить в нашем доме, наслаждаться простотой, но знать, что можешь позволить себе и роскошь. Неужели вам никогда не приходило в голову, что вы сделали все это по иным причинам? Просто вы человек, который получает от жизни удовольствие лишь до тех пор, пока в ней есть риск. Вы когда-нибудь над этим задумывались? Я размышлял об этом. Ну и мне хочется именно того, о чем я сейчас говорил. Возвратиться в Альвертон и жить, как пожелаю. Что же еще могло заставить меня так рисковать? Он постучал по папке. Если ко мне придет полиция, я покончу с собой. А теперь, быть может, на несколько моих вопросов ответите вы, насколько смогу. Как вы узнали обо всем? Где мы ошиблись? В общем, никакой ошибки не было. Досье появилось как результат двух маний. Вашей и еще одного человека. Он умер полгода назад, но успел составить досье на вас, Бернерса и некоторых других людей. Людей, у которых есть что скрывать, но которых никогда не тронет полиция, ибо она не станет даже подозревать их. Кое-кого из них я уже использовал, некоторых использую в будущем, а несколько человек, возможно, ставлю в покое навсегда. Они не заподозрят, что кому-то известна вся их подноготная. Видите ли, мистер Рейкс, я собираю людей определенного типа, как богачи собирают картины, скульптуры, редкие книги, да все что угодно. Я нахожу это очень выгодным. Человек, который разыскал вас, его звали Вертер, служил у меня с той поры, когда приехал после войны в Англию. А до этого он служил в гестапо. Его непреодолимо влекло к подробностям о людях. Стоило поставить перед ним задачу, и он не успокаивался до тех пор, пока не решал ее. А потом не мог усидеть без новой. Он умер в 54, сгорел на работе. Вы, конечно, помните вашу компанию «Silverton Suppliers». Естественно. Рейкс встал, подошел к маленькому столику, чтобы налить себе еще. Он не спросил разрешения, он знал, что их взаимоотношения уже перешагнули порог официальной любезности. «Это была великолепная, блестящая афера. Состряпанные гроссбухи, липовые расписки, контракты и завышенные в 3 раза запасы на складе. Вы продали все винной компании «Астория». Фирма быстро расширялась и в спешке пожирала мелкие склады поставщиков сырья, не давая конкурентам подобраться к ним. Жадность отшибает мозги у большинства людей. Ну, а «Астория» входила в огромное акционерное общество, где председатель я. Когда аферу раскрыли, я поставил на это дело Вертера. Расследование было, конечно, не официальное, а мое собственное, частное. Вы не забыли ваш маленький офис на Дьюк-стрит? Рейкс хорошо его помнил. Приличное место, солидное, снятое в наем обстановка, которую потом продали за долги вместе с компанией, склад и всякий хлам в нем. Чтобы привести его внешне в порядок, им пришлось работать 3 суток. И там мы допустили ошибку. Слишком ничтожную для официального расследования. В ящике стола, среди всякой липы, поддельной корреспонденции и прочего, лежал каталог Харди.